Флэшбэк 8. Несносная. Открываю глаза. Я даже имени ее не знаю. Потолок. От родителей она съехала. Штора. Где ее искать? Кресло. Питер. Огромный город. Мерцающий на столе телефон. Поставил вчера на беззвучку. Карина, блядь. Дотягиваюсь до телефона. Терри. Да. Доброе утро, Арчи. Ты знаешь, на кого я сейчас любуюсь? Честно, мне по барабану. Если это только не моя... Твоя авария. Рывком поднимаюсь. Давление подскакивает. Где? Антикафе. На Невском. Помнишь? Не дай ей уйти. Да ты с ума сошел, Арчи. Я пью кофе с родителями. Она с какой-то бабулькой. Я что, должен двери забаррикадировать? Я и узнал ее не сразу. Но волосы. Редко такие увидишь. Терри, что хочешь, делай. Но чтобы она дождалась там меня, слышишь? Нормально. Скидываю вызов и через пару минут уже вылетаю на улицу. Ловлю по дороге тачку. Все это машинально, но в пути, когда уже никак не могу влиять на ситуацию, сам начинаю осознавать. Судьба в четвертый раз уже мне подкладывает эту гранату. И каждый раз контузия. И ведь понимаю, граната с вырванной чекой. Но я несусь как полоумный. Куда? Зачем? Зацепила, зараза. Закрываю я глаза. Вот это я встрял. Что делать? Эта коза своенравная, не то что Карина. Тут не расслабишься. Успеть бы. Ноет в груди. Набираю. Терри, она там. Уходят. Возьми у нее телефон. Доходит до меня. Но внутри кипит противоречиями. Если эта дрянь даст ему свой номер, я не представляю, что с ней сделаю. Арчи, я не могу подкатывать к девчонке на глазах у ее пожилой родственницы и своих родителей. Вот бесполезный, психую я. Ну, извини. Подъезжаю. Тыри с сигаретой на крыльце. Отрицательно крутит мне головой. От досады хочется расколотить пару витрин. Тоже достаю сигарету. Ну как так? Да зачем она тебе? Цокает он языком. Нужна. Проблем от нее. Согласен. Забей. Разберусь, с кем, говоришь, была. Женщина. Пожилая. Такая интеллигентная. И это твоя авария рядом с ней. Неожиданно цивильная. Думаю, ты бы к ней такой и не решился подойти. Какой такой? Достает телефон, показывает фотку. Не с первого раза понимаю, зачем. А, черт. Это же она. Доходит до меня. Забираю из рук телефон, увеличиваю. Да ну, она? Она. Без косметики. Но очень ярко и так. Волосы в классической косе. Нежное белое платье. На шее какие-то тонкие цепочки с жемчужными горошинами, делающие ее образ еще ажурнее. Юная хорошенькая. Улыбается. Ямочки на щеках. Не подошел бы и близко к такой. Это точно. Вот я идиот. За макияжем и возраст не разглядел, но она дерзила и провоцировала, словно понимала, что делает. Ей хоть 18-то есть. Авария. Скинь мне фотку, Терри. Дома становится невыносимо тоскливо. Что-то мне кажется, что реверансы с гранатой уже закончены. Не встретимся мы больше случайно. Не надо было отпускать. Где она? Кто эта пожилая женщина? Надеюсь, она у нее. На телефоне 5 пропущенных от Карины. Забираю свою тачку. Жесть заменили. Осталось покрасить. Не люблю ездить на облезлых, но без колес совсем плохо. Делаю пару кругов по району. Нет, я не ищу ее, убеждаю себя. Но глаза ловят по сторонам похожих девчонок. Ай, ладно. Доезжаю до дома ее родителей. Вряд ли эта принципиальная коза вернется сюда. Но я стою у подъезда, приглядываясь к мелькающим силуэтам в светящихся окнах. В ее комнате нет света. Снова разглядываю фотку. Красивая зараза. И в темном своем амплуа, и в светлом. Нереальная. Объезжаю все тусовки в районе. Нет ее. Под утро еду домой. А если она приезжала? Удушающий скользкий узел внутри начинает неприятно двигаться, словно змея. Как так вышло, что она уехала? Почему? Разве недостаточно хорошо я притворялся? Ведь круто все было у нас. Почему бы не остаться? Потому что дура еще мелкая. Разглядывая перед зеркалом уже начинающие бледнеть ее засосы на шее. Пометила. Метки стираются, авария. Давай, вернись, обнови. На третьи сутки мне хочется уже выть от тоски и злости. На нее, на себя. Мне нужен еще один реванш. И имя узнаю, и номер возьму, и не отпущу никуда, и буду очень стараться, чтобы ей не захотелось уходить. Сдаюсь я, признаваясь себе, и даже постараюсь не быть, как обычно, мудаком и скотиной. Телефон. Карина. Да. Арчи, привет. Давай сегодня встретимся. Зависаю. Секс. Мой скользкий удав крутится. Противно. Я пока не могу. Смогу, позвоню сам. «Подашь?» Скидываю. Выхожу на балкон. Солнце садится. Яркий закат. По небу алые полосы. Это ж так просто. Авария. Взять и приехать ко мне. Сделай это. Почему нет? Я не обижал тебя. Приезжай. Смотрю на ее фото. И не узнаю. Такая не поедет. Ни за что. Но как же мне найти тебя, зараза? Пачка в моей руке превращается в комок. Табак сыпется из разорванных, смятых сигарет. Опускаю глаза вниз к подъезду. И дым опять застревает в моих легких. Прокашливаюсь. Авария. Кровь бросается в лицо. Сердце ломится сквозь ребра. Тоже хочет посмотреть на нее. Проморгавшись, я присматриваюсь. Глючит меня уже, что ли? Нет, она. Напротив подъезда, через дорогу, детская площадка. И она сидит на детских качелях, наушниках, периодически отрывая глаза от экрана телефона и поглядывая на мой подъезд. Прохожусь рукой по волосам, пытаясь успокоиться, чего я стою. Сорвавшись, подхватываю ключ и захлопываю за собой дверь. Сбегаю по лестнице, вылетаю на улицу. Не смотрит. Вокруг дети, мамочки, какие-то подростки на лавочке. Медленно подхожу, сажусь рядом на качели. Зависла в телефоне, не замечает. Разглядываю. Жемчужная подводка, густые ресницы, короткие ноготки бордового цвета, широкие голубые джинсы с низкой талией, короткая майка хаки на голую грудь, пара стежков ее шрама, коса, крупные дисковые серьги. И меня вдруг отпускает. Мой скользкий противный удав исчезает из моей груди. Вдыхая глубоко, все это время он мешал мне дышать. Еще глубже. Голова кружится, поднимает взгляд к подъезду, не замечая меня, стягивает наушники, набирает какой-то номер. «Такси?» — слышу я. Называет мой адрес, потом какой-то другой. «В смысле? Даже в гости не зайдешь?» Вздрагивает, вытягиваю телефон из рук, отменяю заказ. «Ну, привет!» «Привет!» Губы вздрагивают в улыбке на секунду, а глаза продолжают улыбаться. От факта, что она собиралась слинять, даже не увидевшись со мной, мои челюсти сводят от обиды. Нет, хрен тебе, дорогая. Мы вместе с ней смотрим на дверь моего подъезда. Чего хотела-то? Телефон не возвращаю. Ее взгляд тяжелеет. Да так, пожимает она плечами. Уже не хочу. Протягивает ладонь, молча прося вернуть телефон. Нет, ты имела смелость приехать. Но не имела смелости зайти. Я передумала. Почему? Молчит. Почему? Мне просто показалось, что ты так проникновенно притворялся, что мог опять заиграться, вжиться в это, и мое исчезновение могло бы тебя расстроить. Все так, да. 100 баллов за попадание. Но ты вызываешь такси, даже не встретившись со мной. Мне хочется что-нибудь сломать от понимания этого факта, и я ломаю. Бред, закатывая глаза. Ты много берешь на себя, авария. Согласна. Ее глаза больше не улыбаются. Поэтому я передумала. Дай телефон. Нет, пойдем ко мне. Ты был не настолько хорош, чтобы мне захотелось повторить, фыркает она. Врушка. Трус. Я? Да. Имеешь смелость слушать правду и не имеешь смелости говорить правду. «Ах ты!» — впадая в ступор. Встает, выдергивая из моей руки телефон. Другой рукой выхватываю обратно. Мы идем ко мне. Протягиваю ей руку. Нет, я разочарована. Окей, правду. Вдыхаю я поглубже. Я тебя искал. Достаточно. Сомнением капризно машет пальчиками в воздухе. Чего еще тебе надо? Начинаю злиться я. Молча смотрит в глаза. Ладно, сводит меня. Если бы ты не приехала сегодня, я поехал бы разговаривать с твоими родителями, чтобы найти тебя. Достаточно правды. Уже лучше, снисходительно кивает. Но мне действительно пора. Клубок внутри меня начинает оживать. А теперь послушай меня, тру я переносицу. Что вообще я делаю? Зачем я так говорю с этой девчонкой? Но по-другому совершенно не выходит. В конце концов, она все-таки приехала. Тебе 18-то хоть есть? Да. Прошлую нашу встречу. Ты меня даже поздравил. Сглатываю. День рождения? Кивает. Зависаю, закрывая глаза. Подсчитываешь грозящий срок? Хихикает она. Эй, мы же все исправили. Внимательно вглядываюсь в нее. Или я недостаточно качественно притворялся? Нормально ты притворялся. Просто нормально. Хихикает, прищуриваясь и наблюдая за мной. Пойдем. Подхватываю ее за руку. Зачем? Наши руки натягиваются. Ты симпатичнее в темноте. Тогда поищи себе гетеру понаряднее. Ее ноздри вздрагивают. Какая ты злопамятная. А может, я не хочу понаряднее? Может, мне нравится страшненький? Поджимаю я губы, пытаясь сдержать улыбку. Тогда любуйся при свете. Заметана. Притягиваю ее за талию ближе. В моем телефоне с десяток свет. Можешь выбрать любую. Я разобью твой телефон. Оскаливается она, щелкая на меня зубами. А ты еще и ревнивая. Сплошные недостатки. Но от этого ее откровенного заявления, признания моей значимости, проявления собственности меня просто взрывает удовлетворением. Никогда бы не подумал, что быть присвоенным может быть так круто. Поднимаю за подбородок ее лицо. Наши губы притягиваются, и мы стоим так. Я не могу ее отпустить. Послушай, авария, я забрал тебя. Ты поехала со мной. Значит, ты остаешься у меня. И мы вместе будем считать, что у меня гипертрофированное чувство ответственности. Я же страшненькая и ревнивая. Да, а еще совершенно неопытная и несносная девчонка. Но я потерплю. Так вжился, фыркает она. Просто, блядь, соглашайся. Раздражаюсь я, ты же для этого приехала. Ладно, но ты удаляешь всех своих тёлок. А как же Света? Не могу сдержаться я. Ее пальцы неожиданно ловко и больно выкручивают мое ухо. «Ау!» – вырываюсь я. «Зараза! А ну-ка, иди сюда!» Пытается отскочить, но я быстрее и ловлю ее за ремень. Притягиваю задом к себе, подхватывая за талию. «Быстро домой!» – шепчу ей. «Буду наказывать твою попочку!» Делаем так, слившись, несколько шагов к подъезду. От возбуждения какого-то феноменального внутреннего удовлетворения и спокойствия голова идет кругом. Я улыбаюсь ей волосы, скользя по ним губами. Но не может быть так круто, слишком долго. И прямо перед нами тормозит тачка Карины. Мне хочется провалиться сейчас под землю с моей аварией, потому что я чувствую страх. Может быть, впервые в такой ситуации. Мне страшно, что я не разрулю сейчас достаточно убедительно для нее и все испорчу. «Послушай», — шепчу я, пока Карина выходит из тачки. «Только мне сейчас верь. Выглядеть будет все некрасиво, но...» «Здравствуй, Артур!» «Привет, Карина!» — сжимая аварию крепче. «Не представишь нас с девушкой?» «Зависаю. Как я должен их представить? Я даже имени-то ее не знаю». «Плохо ориентируюсь в статусах. Не могу найти для тебя подходящий». «Ну, тогда я сама», — протягивает руку аварии. «Карина, девушка Арчи», — напрягается в моих руках, протягивает руку. «Бывшая девушка», — поправляю я. «Яна, девушка настоящая». И меня отпускает от уверенности в ее голосе. Их руки падают после легкого касания, имитирующего рукопожатие. «Яна, значит». Мои губы касаются ее затылка, и я глубоко вдыхаю. Яна. Конечно, Яна. Ни одно другое имя ей совершенно не подходит, разве что авария. Арчи! Требовательно смотрит на меня Карина. Давай без сцен. Все же понятно. Конечно, без сцен, Арчи! Холодно улыбается она. Сколько их было настоящих? Переживем и эту. Не верь ей, шепчу я аварии. Нет, Карина говорит правду вообще-то. Но не в этой ситуации. Сейчас все по-другому. Поэтому я тоже не вру. Приятного времяпровождения. Надоест, звони. Ретируется в тачку. По газам и... Разворачиваю аварию к себе. Она внимательно смотрит в мои глаза. Она обиженная женщина. Чем ты ее обидел? Я никогда с ней не притворялся так, как с тобой. И ни с кем другим тоже. Будем считать, что признание в любви принято. Снисходительно кивает она. Тогда хочу услышать ответное. Ты отличный притворщик. Пойдет.